Я мог бы долго перечислять подробности нашего путешествия в Гезу, но оно вам надо. Эльфийские земли, вопреки всем ожиданиям, не впечатлили. Ни мифических единорогов, ни сладкоголосых красавиц не видели. Капитан Найер утверждал, что в здешних озерах полно русалок, но, увы, не довелось увидеть. Димка скалил зубы и рассказывал про вяленую рыбу, а мы с Олегом Сенчиным предпочитали отмалчиваться. Тем более, что русалок я видел, когда выбирался из Баргаса. Природа, пожалуй, это единственное, что понравилось. Деревушки, через которые мы проходили, по большей части были разграблены, а местные жители грязны, оборваны и злы на весь белый свет. Они готовы льстить и улыбаться, но не переминут всадить вам нож в спину, если подвернется возможность. За что? За пару монет, завалявшихся в подкладке вашего дублета. Городок Гезза расположен в районе предгорья. Земля сухая и каменистая. Низкорослые деревья и чахлые заросли кустарника. Вот и вся местная флора. Добавьте к этому пустоши, на которых видны жалкие клочки обработанной земли. Да, на рай земной никак не похоже. Если честно, так себе городок. Меньше Кларенса и гораздо запущеннее, чем Рейкерау. От городских стен остались одни развалины. Дома горожан тоже восторгов не вызывают. Такое ощущение, что они покрыты столетней пылью. Серо, грязно и очень уныло. Можно подумать, что им воды не хватает. Тем более, что через город протекает несколько речушек, которые спускаются с гор. Некогда они были закованы в гранитные берега, но, увы, все пришло в упадок. Сюда мы прибыли вечером. Остановились на постоялом дворе, расположенном неподалеку от холма, на котором высится замок правительницы. Внешне он напоминает наш Альткам. Прибыли, отправили очень вежливое письмо на Ресси, дождались приглашения, и вот сидим, изображаем дипломатов. Полдня сидим, объясняем политику партии. А толку? «Даже не подумаю», – процедила Наресса Эйрида и поджала узкие бесцветные губы. «Что ты сдохла, старая перечница?» — подумал я, но, разумеется, не озвучил. «Нам лишние неприятности не нужны. Мы люди вежливые и терпеливые. До поры до времени». Поэтому я улыбнулся и покачал головой. «Мне очень жаль, Наресса Эйрида. Очень жаль». «Наресса Эйрида от Тергезза», — сухо подчеркнула старуха и подняла бокал с вином. «Чтоб ты сдохла, ведьма! Взять бы стул, на котором задницу греешь, да врезать по голове. Так врезать, чтобы мозги по стенам расплескало. Это я так, мечтаю. Как говорится, ничего личного. Стоило тащиться в эдакую даль, чтобы увидеть недовольную морду этой старухи. Дорога, как ни крути, не близкая. 800 люйнов от реки Раун. По эдакой-то жаре. Больше 2 недель добирались. «Неужели вам не важна судьба эльфийского королевства?» — спросил я. «Мое королевство ограничивается перевалом и моими владениями», — процедила Эйрида и, сделав небольшую паузу, добавила. «И горе тому, кто попытается оспаривать мои права». «Как вам будет угодно», — я поднялся и кивнул парням, чтобы заканчивали жевать. «Прощайте». Мы уже подошли к выходу из залы, и стражники распахнули двери, когда я остановился и поднес руку ко лбу, словно вспомнил что-то очень важное. Обернулся и спросил. «Скажите, Наресса Эйрида, а как быть с пророчеством?» «Пророчеством?» «Да», — улыбнулся я, — «с древним пророчеством». «Меня не интересует пророчество северян». «Что касается лично меня, — усмехнулся я, — то они тоже не забавляют. Но в старинных книгах и свитках, которые были завещены нашими предками, сказано совсем другое». «Что же?» «Там говорится о людях, чьи души почернели от грязи. Людях, которые убивали своих родных и достойны смерти». «Это все?» — она презрительно скривилась. Эка ее перекосила. Думал, что зубами лязгнет и закатит истерику на прощание. Нет, не все. Там сказано, что любая тварь, которая помешает престолонаследнице занять королевский трон, будет уничтожена, твердо сказал я. Уничтожена и скормлена свиньям, невзирая на все прежние заслуги. Чтобы впредь, до скончания веков, никому было неповадно идти наперекор тем, кто послан богами. Надеюсь, Эйрида, я достаточно понятно выразился. Старуха промолчала, и я продолжил. Если передумаете, то вы знаете, где мы остановились. До встречи. Прощайте. Увы, Наресса, улыбнулся я. В любом случае, до встречи. Вах, хорошо сказал, по-русски сказал Воронов, когда мы вышли. Что будем делать? Ждать. Думаешь, старуха одумается? Сомневаюсь. Но уйти с пустыми руками мы не можем. Этот перевал слишком много значит для принцессы. Эх, скривился Воронов и выдал несколько недипломатических выражений. Звучит красиво, но повторять не буду. Уж слишком матерно. Перестань, сказал я и хлопнул Димку по плечу. Идем лучше ужинать. Стервозная бабушка, заметил Олег, когда мы сели на лошадей и выехали из замка. Куда уж стервознее. Она выглядит как ведьма. У меня даже аппетит пропал. Вот это уже серьезно, усмехнулся я. Совсем пропал? Ну как? Я бы попробовал что-нибудь скушать. Ну, без особого аппетита. Да, выглядит эта старуха очень непривычно для эльфийки. Стрижка в скобку и волосы цвета... Того самого цвета, который кинологи в нашем мире называли соль с перцем. Сухонькая такая, невысокого роста, остроносая, с водянисто-бесцветным взглядом, плотно сжатые губы, испещренные морщинами. Даже когда улыбается, возникает чувство, что она скалится. Может, я и не прав, и Наресса Эйрида добра к своим подданным. В чем, если честно, сильно сомневаюсь. По крайней мере, Такрит ее недолюбливает. Что бы он мне ни говорил, это заметно. Терпит это вынужденное соседство, но не больше. Если вы видели карту эльфийских земель, то знаете, что из реки Рауна на юг не пройти. Горы. Нет, пройти можно, но слишком долго и слишком опасно. Поэтому, так уж повелось в этом проклятом королевстве, путь лежит через перевал Гезза. Видите зубчатую стену и две сторожевые башни на седловине? Они перекрывают дорогу. И если Наресса захочет, то ни одна мышь не проскочит. Я уже не говорю про армию. Без этих ворот принцесса, даже если получит корону, долго на престоле не просидит. Пока она будет разбираться на срединных землях, южане соберут армию и задавят ее к черту. Что мы можем предпринять? Ничего. 10 воинов Ордена, 9 человек из команды Найера и 43 гнома. Ну и мы с парнями в количестве 5 персон, не считая Барри и лекаря Душегуба. Приличная сила? Да, чтобы разнести вдребезги небольшую банду или занять деревушку. Город, где окопались 2 сотни пехотинцев, 3 сотни лучников и 1 сотня легкой кавалерии, нам не взять. Даже если очень захотим не взять. Хорошо. Пусть случится чудо, и мы взяли Геззу. Что с этого? Не за этим шли. Наше дело разговоры разговаривать, а не мечами махать. Ну, пока не прижмут к стенке, как в реке Рауне. Взять замок будет гораздо проще, чем забраться на эти стены, сказал Рейнар, когда мы вернулись в гостиницу и сели ужинать. Такие высокие башни я видел лишь на землях орков, добавил Найер. «Не залезем!» — подвел итог Димка и прищурился. Я ничего не сказал. Молчал и рассматривал сторожевые башни и зубчатую стену, которая закрывала перевал. Проход узкий, около 150 метров, не больше. Стены метров 15 высотой, Эти ворота тараном не вышибешь. На стене постоянно дежурит сотня пехотинцев и 2 сотни лучников. Эльфийских лучников. Эти ребята с малых лет с луками не расстаются и стреляют как боги. Даже приблизиться не успеем, нашпигуют стрелами. Хозяин, старый и седой эльф, поставил на стол большое блюдо с жареной рыбой, добавил несколько мисок с острым соусом и удалился. Ужинали мы на веранде 2-го этажа. Это большая площадка, накрытая навесом из серого полотна. Внизу во дворе шумели гномы. Там были выставлены большие столы, и парни отдыхали после дороги, оттягиваясь крепким рунарётом. Нет, много не выпьют. За этим Барри присмотрит. В пределах разумного. Как любит повторять Димка Воронов, для отдохновения. Город грязный. Дома того и гляди развалятся. От городских стен остались развалины, да и замок, он поморщился, так себе. Единственное, что в идеальном порядке, так это башня на перевале. Кабачик сказал, что ремонт никогда не заканчивается, пояснил Трэм. Горожане платят особый налог на содержание крепости, добавил Найер. Наресса Эйрида даже в голодные годы не прекращала укреплять стены. Большой налог? Приличный. И что, эльфы, покосился я, платят? Видел 5 распятых эльфов на въезде в город? Неужели? Да, хмуро кивнул капитан. Не заплатили налога. Имущество ушло в казну. Мужчин на столбы, а дети и жены стали невольниками, рунгами. Весело! Распятых эльфов мы заметили при въезде в город. На небольшой площади, рядом с останками городских ворот, был поставлен 10 деревянных столбов. 5 из них были заняты. Эльфами. Едва живыми. Наказанные были уже в том состоянии, когда больше общаешься с богами, нежели с людьми. Рядом с ними топтался стражник, лениво отгоняя чересчур любопытных детишек. Странно все это. С набитым ртом пробормотал Олег. «Зачем?» «Что именно тебя так удивляет?» «Зачем постоянно укреплять эту стену? Ради того, чтобы защитить себя от нашествия южных эльфов?» «Получается, что так». «Хм, а зачем эльфам, которые владеют золотыми приисками, идти на северные земли? Хотят эту голытьбу накормить?» «Да...» «Как-то все странно получается», — согласился я. «Слушай, а Руфтер про эту старушку ничего не рассказывал?» — поинтересовался Дмитрий. Судя по его виду, его тоже заинтересовало это несоответствие. «Так, по мелочам», — хмыкнул я. «Ничего особенного. Знаю, что сына отравила, и все». «Чем дальше в лес», — сказал Олег и разлил вино по кружкам, — «тем эльфы толще». «Ждем, парни!» — сказал я и поднял кружку. «Ждем!» «Дарре!»